Ребят, хочу обратиться ко всем известным там блогерам, не обязательно военным блогерам. Переходите на ВКонтакт видео, пожалуйста, то смотреть там нечего пока. Там только Стас, Хай как просто и академик, вот, и больше пока никого не видел. Поэтому, если вдруг кто-то меня смотрит, переходите, пожалуйста, ВКонтакт видео. Пожалуйста, я вас прошу, ну, пожалуйста.